столице похождения государя были одной из любимых тем. Публика заинтересованно обсуждала избранниц, полагая сие законным правом царским. Тем большее удивление вызвало известие о стойкости какой-то актриски Александринского театра Варвары Анненковой. Отказать государю, служа в императорском театре, казалось делом непостижимым. Публика ее не осудила, но и не одобрила. С изумлением и разочарованием записывала в дневник 20-летний Александр Васильевич Никитенко, недавний крепостной, а ныне преподаватель университета, один из летописцев Николаевской и Александровской эпох, свое впечатление о высшем свете. Это сущие автоматы, кажется, будто у них совсем нет души. Они живут, мыслят и чувствуют, не сносясь ни с сердцем, ни с умом, ни с долгом, налагаем на них званием человека. Вся жизнь их укладывается в рамки светского приличия. Главное правило у них — не быть смешным. А не быть смешным — значит, рабски следовать моде в словах, суждениях, действиях, так же точно, как и в покрое платья. И под всем этим таятся самые грубые страсти. Светское общество усиленно занималось сплетнями. Женщины исследовали последней французской моде, по которой прическа представляла собой нечто вроде перевернутой вазы. Уложенная на затылке коса и локоны, большую частью из чужих волос, прикрывающие уши. Талию сильно стягивали корсетом, что было вредно для здоровья, но кто бы осмелился появиться иначе на людях. Сильно занимали умы и награды и продвижение по службе. Вот уже несколько лет, как не шло из умов, щедрое пожалование генералу Паскевичу, 1 000 000 рублей и титул графа Эриванского. На новогодние елки для своих в Зимнем дворце устроили лотерею. В Георгиевском зале на большом столе были выставлены фарфоровые и хрустальные изделия императорских заводов. Под каждым чайным или кофейным сервизом, вазой или зеркалом лежал билетик с номером. Такие же билетики государь всем раздавал при входе. Стоя у стола, он вынимал из-под вещей билетик и выкликал номер. Выигравшие подходили и получали приз. Собственно, проигравших не было. Каждый год, 1 января, дворец открывался для всех желающих, то есть был бал с народом. Полиция регулировала вход, впуская не более 40 000 человек. Но все, сильно желавшие увидеть государя, имели такую возможность. Под руку с императрицей он обходил залы, раскланиваясь на обе стороны и беспрестанно повторяя «позвольте пройти», и толпа расступалась. В гербовый зал, где вдовствующая императрица играла в карты с министрами, мужиков пускали по 10 человек, и они бочком проходили, шарахаясь от многочисленных зеркал и воскомерных лакеев. Правда, с удовольствием получали от лакеев чашки с чаем, в которые те сами накладывали сахар и размешивали. Ложечки народу на всякий случай не давали. Кстати сказать, фрейлины, статсдамы и камерфрау надевали на этот вечер фальшивые драгоценности, поэтому в их кругу бал имел название «бал фальшивых камней». Много толков вызвал новый балет «Бунт в Серале», в котором будто бы сам государь ставил один танец. В чиновном мире большое волнение вызвало постановление об отмене ежегодных денежных наград, служивших важным дополнением к невеликому чиновничьему жалованию. Пушкин выпустил 2-м изданием повести Белкина, а Крылов опубликовал 3 новые басни, довольно слабые, но принесшие ему 500 рублей, необходимые для покупки кареты. Митрополит Филарет оскорбился на Пушкина за стих в «Онегине», где он, описывая Москву, говорит «и стая галок на крестах». Митрополит пожаловался начальнику 3-го отделения канцелярии графу Бенкендорфу на оскорбление святыни. Призванный к ответу цензор отвечал, что галки, сколько ему известно, действительно садятся на крестах московских церквей, но виноват в том московский полицмейстер, допускающий это, а не поэт и цензор. Бенкендорф учтиво ответил московскому митрополиту, что такое дело слишком незначительно для участия столь высокой духовной особы.